Рождение колдуньи. Христианство, борясь с языческими верованиями, не смогло искоренить их до конца, но внесло в сказки существенные коррективы. Происхождение Бабы-Яги, например, было приписано черту. Он отобрал 12 злых баб и, подобно алхимику, несколько суток варил их в котле. В итоге из варева выскочила Баба-Яга. Когда создавался культурно-туристический проект «Сказочная карта России», то в 2004 году родиной Бабы-Яги было объявлено село Кукобой на севере Ярославской области. А днями ее рождения стали 29 и 30 июня. Не так просто было черту варить Бабу-Ягу. Владимир Даль, 1801-1872 годы жизни, хоть и пишет о Бабе-Яге как о главной ведьме, при этом называет ее «большухой». Это слово было привычно деревенским людям. Большуха — старшая в семье женщина, вела домашнее хозяйство, готовила еду на всех, отвечала за хлеб и печь, пошив и починку одежды, учила девочек всей работе. Ей подчинялись все женщины, девочки и молодые неженатые мужчины семьи. Что еще важнее, именно она управляла духовной жизнью семьи. Большуха знала все связанные с этой сферой порядки и правила, соблюдала их сама и внедряла в быт. Она несла ответственность за подготовку к праздникам, общим или семейным, и за то, чтобы все в них шло правильно. Она же отвечала за лечебную магию, защитные заговоры и за общение с умершими предками, через похоронные обряды и помин родителей. Для каждой девочки в семье Большуха отводила сундук, куда годами складывали приданое. Большую его часть девочка готовила сама, едва научившись прясть и вышивать. Там же хранили праздничные одежды, подтверждавшие честь и славу рода. Старшая женщина решала, что именно из ценных вещей достанется ее дочерям или внучкам. Поэтому сундуки девушек могли пополниться у одной прабабушкиной шубой, у другой — бабушкиными шалями, у третьей — праздничным платьем, которому уже несколько веков. Лишь одной доставался лучший материнский головной убор. Остальные, если семья не была богата, даже на собственную свадьбу брали красивый убор в долг, а потом возвращали его. Отсюда можно понять, что в сказках приданое героиням дает Баба-Яга, Большуха. В то же время в древних историях Баба-Яга крайне редко представлена семейной женщиной. Она не хозяйствует в привычном крестьянину понимании этого слова. Ее большина заключается в магических знаниях. Баба-Яга всегда знает, как выйти из потустороннего мира, и ее советы или волшебный клубок выводят героев обратно на Русь, к роду племени. Знание — сила. Лингвист Олег Трубачев, годы жизни 1930-2002, исследователь этимологии славянских языков, утверждает, что в общеиндоевропейском словаре корень «ген» может обозначать как род — рождаться, так и знать. Долгое время считалось, что это случайная амонимия, но исследователи доказали, что семантически — эти слова связаны через понятие родового знака. Линия выстраивается примерно таким образом. Род, родить, рождение, родовой знак, знание, узнавание своих родственников. Это знание о близости рода и принадлежности ему появляется в момент рождения, подтверждается получением метки во время инициации «знаю по родовому знаку», и сопровождает человека до самой смерти. В качестве примера Трубачев приводит вопрос на санскрите, который задают умирающему человеку близкие люди. «Узнаешь ли ты меня?» Но подобные обычаи распространены и на славянских территориях. Если родственники получали весть, что кто-то в семье при смерти, то они приходили к этому человеку, чтобы увидеть его живым, подержать за руку, возможно, попросить у него прощения. Во время такого визита они спрашивали, узнает ли он их. и вопрос считался важной частью прощания. Родственники, приходя в дом, чтобы застать больного живым, также задают ему этот вопрос. Можно подумать, что такие обычаи бытовали в глубокой древности, но еще в 2007 году я сама была свидетелем подобного ритуала в Саратовской области. Умирала моя мама, и повидать ее приехали старший брат моего отца и его жена. После приветствия они по очереди задали ей этот вопрос. Позже мне объяснили, что так положено делать. Несмотря на то, что они знали, моя мама умирает в здравом уме и, конечно, узнает всех родственников. Баба-яга. Какая она? Всякий, кто знаком с русскими народными сказками и их экранизациями, знает, что Баба-яга — это старуха-колдунья с помелом, летающая в ступе и живущая посреди леса в избушке на курьих ножках. Наверное, и присказка вспомнится о том, как в эту избушку войти. Однако Баба-яга просто не могла быть старой. И речь не о том, что в древности пожилых приносили в жертву, или что люди вовсе не доживали до преклонного возраста. Многое указывает на то, что Баба-яга была женщиной в прямом смысле этого слова. В сказках ее окружают атрибуты сексуальности. В ступе едет, пестом упирает, погоняет, помелом след заметает. Тут нужно понимать, что ступа — символ женского начала, а пест — мужского. Следовательно, взаимодействие ступы и песта символизирует половой акт. То же самое касается печи и помела. Печь — матка рода, символизирует женское начало, а помело — мужское. Имеется в виду непривычная для нас метла, а палка с паклей на конце, чтобы обметать ею печи изнутри. Об этом даже есть загадка с эротическим подтекстом. Выбежал Ярилка из-за печного столба, зачал бабу ярить, только палка стучит. Ответ — помело. В описании из словаря Даля баба-яга ходит без опояска и простоволосой, вверх без чини. Именно так изображается девушка, проходящая инициацию в сказке «Морозко» в исполнении Екатерины Куваевой. Женское начало. О ступе, как символе женского начала, говорится во многих источниках. Например, есть такая загадка о рождении ребенка. «С неба упал, в ступу попал, из ступы вылез, и вот какой вырос». А еще во время свадьбы на русском севере, когда невесту выводили к жениху, одна из старших женщин, не мать, произносила приговорку. «Вот тебе тетерка». Нещипанная, да не теребленная. Ох, сам тереби, от людей береги. Сито, решета, дома держи. Да держи ступу в одому, да буди баба одному. Ох, всем езда, а одному девка. Иногда последнее слово заменяли на неприличное слово в рифму. На далеко непреклонный возраст Бабы-Яги указывает и то, что она придет кудель, то есть тонкую льняную нить, для чего нужны острые глаза и здоровые руки. В сказке «Гуси-лебеди» она передает девушке свою работу и уходит топить баню. Но да, Баба-яга действительно живет в дремучем лесу, и этому есть объяснение. Она не сеет, не пашет, не участвует в повседневной жизни сообщества и в перераспределении доли. Для рода она мертва. Доля представляет собой некий эквивалент судьбы. Она может быть как индивидуальной, у каждого человека своя доля, так и коллективной, долей семьи, рода или целой деревни. Обычное течение жизни — тоже доля. Когда в семью после свадьбы входит новый человек или же кто-то умирает, доля не может быть прежней. Тогда происходит ее перераспределение между всеми причастными через пир и общее вкушение пищи. В сказках Баба-яга очень часто описывается соответственно неживому состоянию. Костяная нога, рожа глинина, нос в потолок врос. Она предстает мертвецом, но не всякий, кто мертв в архаическом понимании, мертв и физически. В категории живых мертвецов Баба-Яга далеко не одна. Умирает для племени неофит. Он находится в пограничном состоянии. Уже не дитя, но еще и не взрослый. Мертвым считается тот, кто далеко живет. Уклад его жизни и часто его язык непонятны. Его мир воспринимается как иной, а следовательно загробный. Похищенный человек или пленник тоже для племени умирает, даже если он жив физически. Такие мертвецы представляют собой опасность для рода в целом и для каждого его представителя по отдельности. Они похожи на обычных людей, но явно близки к миру иному. Например, некоторые судебные тяжбы Европы, Древней Скандинавии и Древней Руси были заведены против мертвецов и рассматривались в судах как обычные. Пожалуй, самым крупным судебным делом против покойника был так называемый «трупный синод». В январе 897 года эксгумированный труп папы Формоза предстал перед церковным трибуналом. Он обвинялся в нарушении канонического права и возвращении к служению после отлучения от церкви, хотя анафема с него была снята. Покойный папа имел даже право голоса, но проиграл судебное дело. Все его действия на посту понтифика были признаны незаконными, а сам он лишился папского облачения, нескольких пальцев на правой руке и был похоронен на кладбище для иноземцев. Во фразе из «Слова о полку Игореве» о мертвых, которые «сраму не имут», Софья Агранович видит восприятие даже условного мертвеца, жреца, неофита, ряженых на святочных гуляниях, как зверя. У зверей нет морали, а значит, от них не стоит ждать поступков, соответствующих нормам времени. В образе избушки на курьих ножках воплощена смесь дома и тотемного предка. Однако есть в нем и связь со смертью. В древности в таких избушках или в стволах деревьев, поставленных на высокие пни, хоронили людей. Чтобы попасть в избушку Бабы-Яги, необходимо обратиться к ней вербально, то есть знать необходимый заговор. Помимо всем известного «повернись к лесу задом, ко мне передом», существует еще множество разнообразных формул. «Встань по-старому, как мать поставила». «Избушка, избушка, повернись к лесу глазами, ко мне воротами, мне не век вековать, одну ночь ночевать». Далее, вероятнее всего, следовал поклон, знак покорности, пришедший еще из обезьяньей стаи. «Мне в тебя лести, твои хлеба ести!» О готовности приобщиться к ритуальной пище в символической матке всего рода. В сказках с участием Бабы-Яги также упоминается баня, и находится она вне избушки. Иными словами, испытание огнем и ритуальное омовение, вероятно, происходили вне жилого помещения. Избушку окружает тын с мертвыми головами, и здесь присутствует не только символика смерти. Это также символ мертвого солнца, знак того, что кто-то инициацию не прошел. Во дворе нет никакой растительности, только стоит береза. Считается, что это дерево женское, и, вероятнее всего, оно нужно для одного из испытаний при прохождении инициации, для подвешивания. Это одно из состояний, которое испытывает плод в утробе. По мнению Ноймана, такое испытание применялось и при женской, и при мужской инициации. При этом до нас дошли только отголоски подвешивания при мужской инициации. Известно, что скандинавский Один висел на дереве 9 ночей. Фраза из Библии «Будь проклят, висящий на древе» говорит о нетерпимом отношении к языческим ритуалам. Какую роль береза играла в женской инициации, может подсказать Баба-Яга. «Будет тебе березка глаза стегать, ты ее ленточкой повяжи». Вероятно, неофит сталкивался с опасностью ослепления, и ему предоставляли возможность откупиться от него. Этот ритуальный жест сохранился в народных верованиях. Обычай повязывать березки и другие деревья ленточками или полосками, оторванными от одежды, существует по всему славянскому миру до сих пор. связь с нитями судьбы. Элемент придения окружает образ Бабы-Яги. Она не только придет кудель или ткет сама, в ее избушке тем же занимаются другие героини. В вариантах сказок «Царевна-лягушка» «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», в сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде и в «Зверином молоке» она дает герою волшебный клубок, способный привести к цели. Иными словами, Баба-Яга напрямую связана с нитями судьбы. Девушки из сказок «Финист, ясный сокол» и «На восток от солнца, на запад от луны» вызволяют женихов с помощью золотого веретенца, полученного у Бабы-Яги. У нее же Василиса научилась ткать и шить рубахи, которые царям впору. Причем девушка была абсолютно уверена в своих силах. Когда царь не нашел нужной портнихи и приказал раскроить и сшить рубахи Василисе, та сказала, что знала, что эта работа ее рук не минует. Интересен также момент с вышивкой в сказке «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Баба-Яга видит полотенце, которым Андрей Стрелок утирается после бани, и по некоему узору, по родовой метке, узнает работу дочери, его жены. Вероятно, после прохождения инициации женщинам на кожу наносили знак, и по нему родственницы и соплеменницы узнавали друг друга. Со временем, когда инициация перестала быть обязательной, родовая метка могла превратиться в орнамент вышивки. Мужчина, переходя в семью жены, вполне мог получить такие же метки. Узор на полотенце героя с тем же успехом мог бы быть татуировкой на его коже. Формой метки в сказках служат волосы, остриженные у жениха царевной, как в сказке «Скорый гонец», шрамы от нанесенной раны или след от перстня, который главная героиня оставила на лбу у суженого, как в сказке «Сивка-бурка». Женские татуировки изучены мало, но известно, что они имели место. Женщины айну, финикийки, цыганки — и балканские славянки украшали свою кожу несмываемыми символами. Татуировки славянок имели солнечные и лунные знаки, знаки плодородия и долголетия, а также отметки пережитых событий, смерти детей, например. Но если отбросить индивидуальный биографический контекст, то останутся мотивы, полноценно представленные в народной вышивке: плодородие, жизнь, защита. В целом, придение и искусность в обращении с нитями с древности и до начала XX века оставались одним из признаков готовности девушки к замужеству. Если в сказке «Две сестры» мачехина дочь придет, как бичеву тянет, то она и не проходит инициацию, не получает от Бабы-Яги приданого, не может выйти замуж. Тот же мотив отразился в присказке о нерасторопной пряхе: «Ох, акуля! А еще замуж ладится, собирается». Время с 28 ноября до святок, с Филиппова дня до янтарных дней, называли предельными днями. За этот период следовало изготовить все нити. Часто девушки собирались вместе, чтобы прясть в компании. При этом нерадивых подруг могли прогнать, чтобы из-за их лени или неуклюжести не портилось мнение общины о работе всех. Из судьбоносных нитей, изготовленных женщиной, ткали полотно. Из полотна шили одежду. И одежда становилась спутником и помощником человека, оберегая его не только физически от холода, но и символически от враждебного мира. Лучшая иллюстрация этого свойства дана в «Калевале». Спит герой, не спит одежда. Архаичные отголоски отношения к одежде как к предмету судьбы доносят до нас свадебные обряды русских, украинцев и белорусов конца XIX – начала XX века. Например, готовясь уйти из семьи и общины в целом, на девичник просватанная девушка надевала лучшее платье. Во время традиционной свадьбы невесту обряжали в любую одежду, но только не в лучшую. Обычно в несколько слоев и частично наизнанку. В день своей свадьбы девушка считалась наиболее уязвимой для внешнего воздействия. Прямо в церкви после венчания невесту могли переодеть или изменить что-то в ее одежде. На брачное ложе она входила полностью одетой, не снимая ни обуви, ни венца. На следующий день ее снова переодевали. Каждое переодевание женщины отражало новый этап ее жизни и судьбы. Кстати, накануне свадьбы или первой брачной ночи из кос невесты убирали ленты, которые она вплетала в волосы после начала месячных очищений. И этот предмет часто всплывает в сказках о Бабе-Яге. Главная героиня, убегая от Бабы-Яги, либо дарит такую ленточку помощнице, либо повязывает ею березки во дворе, чтобы те пропустили ее. Возможно, эта деталь в сказках свидетельствует о том, что если девушка оставляла свою девичью ленту у Бабы-Яги, то следующим ее шагом после возвращения домой было начало взрослой жизни, то есть скорое замужество. Свадьба — это всегда время, когда для одной общины человек ритуально умирает, а другая получает прибавление. В свадебных, как и в похоронных ритуалах, предусмотрены плачи. На Балканах до сих пор существует покойницкий макияж для невест. В Косово, Македонии, у помаков в Болгарии. Все это говорит об общих древних корнях этих обрядов. Погребальная церемония знатных людей обязательно включала в себя пир. Питье здесь подавали в общем сосуде, а есть мясо начинал самый отважный, забирая лучший кусок, долю героя. Если на него претендовал кто-то еще, то спор решался поединком. Свадебный пир, то есть вкушение особой ритуальной пищи, тоже перераспределение доли, судьбы. Доля, в свою очередь, всегда связана со смертью, физической или ритуальной. Чья-то смерть влечет за собой поминки, а те — перераспределение доли между членами общины. И ни для кого жизнь уже не будет прежней. За то время, пока я изучала тему инициации, у меня сложилось впечатление, что знаковые события в жизни человека — вступление во взрослую жизнь через обряд посвящения, начало брачной жизни — смерть были не только личными, но и общественно значимыми. Полноценный человек должен был подтвердить свой статус человека, вступить в брак, чтобы оставить потомство, и достойно умереть. Ближайший социум после всех этих событий распределял общую судьбу, долю, через общее вкушение пищи, застолье. Мне думается, что эти три события были слиты в первобытном сознании, и их невозможно разделить, даже если речь заходит об одном из них.